Первый орудийный выстрел прозвучал на рассвете и прокатился звонким эхом по всей округе. Казалось, от него задрожал даже дощатый пол, на котором я спала. Я вцепилась в руку женщины, спавшей со мной под одним одеялом. Из угла комнаты послышалось чье-то тревожное бормотание, а женщина рядом со мной зашептала: «Мэри, Майкл и Брайт, спаси нас!» Женщины подскакивали с пола, но в комнате стояла мертвая тишина. Все настороженно ловили звуки, долетающие снаружи. Я заметила жену одного из шотландских солдат, миссис Макферсон. Она пыталась завесить одеялом окно. Лицо ее побелело от страха, и она крепко зажмуривала глаза при каждом громком звуке, доносившемся извне. Я вновь изменила свое мнение по поводу бесполезности моих знаний об исходе предстоящей битвы. Всем этим женщинам ничего не было известно ни о тайных тропах, ни о предстоящем на рассвете сражении. Они знали только одно, что их мужьям и сыновьям придется противостоять английской армии, оснащенной пушками и мушкетами и в 4 раза превосходящей их по численности. Предсказывать ход событий даже в благоприятные времена – вещь неблагодарная. Я знала, что они мне не поверят. Самое лучшее, что я могла для них сделать, это занять их делом. Перед моим мысленным взором возникла картина зарождающегося дня и лучи восходящего солнца, золотящие волосы рослого мужчины, что делало его прекрасной целью для снаряда противника. А рядом с ним, следующий по пятам, вооруженный огромным ножом, мальчуган с глазами, пылающими верой в победу. «Дамы, — сказала я, — мы уже многое сделали, но нам предстоит сделать еще больше. Нам будет нужен кипяток и, конечно, котлы для кипяченой воды, и кастрюли поменьше. Мы будем кормить кашей тех, кто может есть, и поить молоком тех, кто не может. Нам нужны дощечки для накладывания шин, бутылки и кувшины, чашки и ложки, швейные иглы и нитки». Я практически ничего не знала об исходе сражения, разве что только на чьей стороне будет победа и что потери армии кобитов будут небольшими. В моей памяти вновь всплыла та старая книжонка, из которой я почерпнула сведения о том, что и кобиты одержали победу, а их потери составили всего лишь 30 человек. Потери. Значит, имеются в виду убитые. Но ведь в некоторых случаях и раненых можно отнести к потерям, а у нас в доме к полудню их было уже гораздо больше 30. К тому же в Транин все шли и шли победители, и они вели с собой своих раненых товарищей, помогая им из последних сил. Вдобавок ко всему, его высочество приказал, чтобы раненых англичан эвакуировали с поля боя и оказывали им помощь в первую очередь. «Они являются подданными его отца», — сурово добавил он, сделав ударение на слове «отец», и я следовала его указаниям. Видно, в попыхах его высочество забыл, что шотландцы, благодаря которым он сегодня выиграл сражение, в сущности тоже были подданными его отца. Услышав об этом, я сказала Дженни Камерон: «Принимая во внимание поведение отца и сына, шотландцам, наверное, следовало бы просить Святого Духа не помогать им сегодня». По лицу миссис Макферсон было видно, что она ужаснулась при таком богоухольстве, а Дженни рассмеялась. Крики и радостные возгласы заглушали слабые стоны раненых, которых несли на самодельных носилках, но чаще всего они шли сами, опираясь на плечи товарищей. Некоторые, однако, не твердо держались на ногах по другой причине, так как успели уже изрядно напиться. Боль от ран казалась не столь мучительной в свете только что одержанной победы. Несмотря на то, что комната была полна раненых, нуждающихся в уходе и лечении, в ней царил неистребимый дух веселья. «Крис, ты видел, как они удирали, словно маленькие мышки от кошки?» – спрашивал один раненый другого, забыв об ужасном ожоге руки от костяшек пальцев до самого плеча. «И немало их лишилось своих хвостов», — вторил ему товарищ, хрипло посмеиваясь. И все же радость была не всеобщей. И тут, и там виднелись небольшие группы шотландцев, медленно шагающих по склону горы. Они несли остывшие тела своих товарищей. Конец пледа прикрывал их лица с неподвижным отрешенным взглядом, обращенным к небесам. Это было первое серьезное испытание и для моих добровольных помощниц. Они тоже приняли вызов судьбы, как и солдаты на поле брани. Были минуты, когда они стонали, роптали, отлынивали от своих обязанностей, но тут же с еще большей энергией окунались в работу, когда в этом возникала необходимость, и тем не менее продолжали жаловаться. Миссис Макмурдо вернулась с еще одной полной бутылью, которую поставили в отведенном для этого месте, затем направилась к лохани, где помещались бутыли с водой, слегка подслащенной медом. Пожилая женщина, жена одного из рыбаков, у нас заведовала водой. В ее обязанности входило обходить раненых, уговаривая каждого выпить как можно больше этой подслащенной воды. Затем она снова обходила раненых, но уже с другими пустыми бутылями. «Им необходимо пить», — терпеливо разъясняла я, тоже уже в который раз. При этом поддерживается кровяное давление на нужном уровне, и вода, возмещая часть жидкости, потерянной организмом, помогает избежать шока. «Посмотри, женщина, многие ли из них умирают?» – спросила я, неожиданно потеряв терпение при виде недовольного лица миссис Макмурдо, продолжавшая ворчать и жаловаться. Она издала какой-то неясный звук своим почти совсем беззубым ртом, отчего в ее хмуром тоне прозвучала какая-то отчаянная решимость. Мол, хватит, зачем мне мучиться дальше? «Миф!» — фыркнула она, но коль скоро взяла бутылки и вернулась к своим обязанностям, я расценила этот жест как временную уступку мне.